В это время воздушный шар очутился в каком-то дыму или тумане. Земля исчезла внизу. Вокруг была как будто белая завеса. «Что это?» — закричали все. «Откуда тут дым?» «Это не дым», — сказал Знайка. «Это облако. Мы поднялись до облаков и сейчас летим в облаке». «Ну, это ты сочиняешь», — ответил Незнайка. «Облако оно жидкое, как овсяный кисель, а это какой-то туман». «А из чего, ты думаешь, сделано облако?» — спросил Знайка. «Облако ведь и сделано из тумана. Это только издали кажется, что оно плотное». Но Незнайка этому не поверил и сказал: «Вы его не слушайте, братцы, это он все выдумывает, чтобы показать, будто много знает. А на самом деле он ничего не знает. Так я ему и поверил, что облако — это туман. Облако — это кисель. Будто я киселя не ел, что ли?» Скоро воздушный шар поднялся выше, вылетел из облаков и полетел над ними. Незнайка выглянул из корзины и увидел внизу облака. Они тянулись во все стороны и совсем закрывали землю. «Батюшки!» — закричал Незнайка. «Небо внизу! Мы летим вверх ногами!» «Почему вверх ногами?» — удивились все. «А вот посмотрите, у нас под ногами небо, значит, мы вверх ногами!» «Это мы над облаками летим», — объяснил Знайка. «Мы поднялись выше облаков, поэтому теперь облака не над нами, а под нами». Но Незнайка и этому не поверил. Он сидел на своем месте и крепко держал руками на голове шляпу. Он думал, что шляпа может свалиться с него, раз он вверх ногами сидит. Ветер быстро гнал шар над облаками, но скоро все заметили, что шар стал опускаться. «Почему мы вниз полетели?» — забеспокоились малыши. «Воздух начал остывать в шаре», — объяснил Знайка. «Значит, мы теперь опустимся на землю?» — спросил Торопышка. «А для чего мы взяли мешки с песком?» — сказал Знайка. «Надо выбросить из корзины песок, и мы снова полетим вверх». Авоська быстро схватил мешок с песком и бросил вниз. «Что ты делаешь?» — закричал Знайка. «Разве можно целый мешок бросать? Ведь он может кого-нибудь по голове ударить». «Авось не ударит», — ответил Авоська. «Авось не ударит», — передразнил его Знайка. «Мешок надо развязать и высыпать песок». «Сейчас я высыплю», — сказал Небоська. Он развязал другой мешок и высыпал песок прямо в корзину. «Один толковее другого», — покачал головой Знайка. «Какой же толк будет, если песок в корзине останется? От этого шар легче не станет». «А я, небось, песок высыплю», — ответил Небоська и стал высыпать песок из корзины горстью. «Осторожней!» — закричал Растеряйка. «Ты мне глаза запорошить можешь». «Небось, не запорошу», — сказал Небоська и тут же запорошил ему песком глаза. Все стали ругать Небоську, а Авоська взял ножик и прорезал в дне корзины большую дырку, чтобы через нее высыпался песок. Знайка увидел и закричал: «Стой! Что ты делаешь? Из-за тебя корзина развалится, и мы все высыпемся из нее!» «Авось не развалится», — ответил Авоська. «У вас обоих только и слов, что авось да небось», — сказал Знайка и отнял у Авоськи нож. Песок сквозь дыру высыпался из корзины, шар сделался легче и снова понесся ввысь. Малыши с довольным видом выглядывали из корзины. Все были рады, что шар снова полетел вверх. Только Ворчун, который вечно был чем-нибудь недоволен, продолжал ворчать. «Что это такое? То вверх, то вниз. Разве так шары летают?» Не зная, что еще сказать, он посмотрел на Пончика, который молча грыз сахар. «А ты тут еще что грызешь?» «У меня сахарок в кармане, вот я достаю его и грызу». «Нашел время грызть сахар. Вот опустимся, тогда и грызи». «Зачем же мне лишнюю тяжесть таскать?» — сказал Пончик. «Я съем сахар, шар станет легче и поднимемся еще выше». «Ну, грызи. Посмотрим, до чего ты догрызешься», — ответил Ворчун. Глава 10. Авария. Некоторые воображают, что чем выше подниматься в воздух, тем становится теплее.